Его жена описывалась в самых восторженных тонах, при этом практически не упоминался первый брак, завершившийся в 1942 году, когда умерла первая миссис Стонтон, урожденная Лёла Крукшанк. В списке безутешных родственников Лорена стояла впереди Дэвида, 40-летний баристер и горький пьяница, и Каролины, миссис Бистон Бастбл, мать одной дочери, тоже Каролины. Дениза очень старалась организовать похороны по государственному разряду, чтобы флаг на гробе и солдаты с ружьями, но у нее ничего не вышло. И все же в городе были приспущены многие флаги, а на кладбище явилось, опять же, ее стараниями, более чем удовлетворительное количество важных личностей, а также личностей, которые представляли на похоронах личностей слишком важных, чтобы приехать лично. По всеобщему согласию, почетная обязанность отдать бою последнюю дань была возложена на епископа Вудиуса, который знал покойного с юных его лет, хотя, ко всеобщему сожалению, этот бедолага последнее время бормочет так, что ничего не поймешь. Поминки были организованы самым блестящим образом, и даже новый очень просторный дом, построенный боем по настоянию Денизы в самом фешенебельном пригороде Торонто, едва вместил всех гостей. Дениза проявила удивительное самообладание, и все прошло без сучка, без задоринки. Вернее, почти. Поздоровавшись в дверях со всеми скорбящими, если это определение применимо к группе людей, которые тут же принялись весело заправляться ржаным и ячменным, она подошла ко мне со словами: «Само собой, вы возьмете на себя написание официальной биографии». «Какой официальной биографии?» — пробормотал я, испуганно заикаясь. «А какой бы вы думали?» — она смотрела на меня, как на полного идиота. «О, так значит, будет биография?» Я отнюдь не иронизировал. Я самым взаправдышним образом испугался, и не без оснований. «Да, так значит, будет биография». Слова падали холодно и отчетливо, как кубики льда в стакан. «Вы знали боя очень долго, с самого детства, так что сможете написать значительную часть книги самостоятельно, а уж в конце я возьму руководство на себя». «Но почему официальное?» Мое недоумение было совершенно искренним. «Я хочу сказать, что придаст ей статус официальный. Это что, правительство захотело?» «Правительство не имело еще времени подумать на эту тему», — бесстрастно объяснила Дениза. «Ее хочу я, а с правительством уж как-нибудь разберемся. В данный же момент я хотела бы знать, намерены вы писать или нет. Она говорила со мной, как мамаша с непослушным ребенком. Я хотела бы знать, намерен ты делать то, чего я тебе сказала, или нет. Это был не вопрос, а щелчок кнута». «Ну, — протянул я хотел бы немного подумать». «Думайте». Говоря откровенно, сперва я остановила свой выбор на Эрике Рупе. Мне думалось, что тут уместно перо поэта. Но он слишком занят. Хотя, если вспомнить, сколько грантов выбил для него бой, мог бы как-нибудь и найти время. Но для вас бой сделал еще больше. И все-таки какое-то разнообразие после всех этих ваших любимых святых. Она резко повернулась и отошла. Никаких биографий я, конечно же, не писал. Сердечный приступ, приключившийся со мной несколькими днями позднее, снабдил меня великолепной отговоркой от любого нежелательного занятия. Но мог ли я написать биографию боя таким образом, чтобы и перед собой не краснеть, и не погибнуть от рук Денизы? Я историк. Человек, по профессии своей не имеющий права что-либо утаивать. Баландисты приучили меня не отворачиваться от тени, рассматривать ее наравне со светом. Так мог ли я не включить в биографию боя все то, что я рассказал вам, директор, а также то, что я знаю об обстоятельствах его смерти? А и включил бы. Что бы тогда получилось? Истина? Истина, как понимают ее люди, разумные, капризные и непостоянно. Такой урок преподал мне бой за час до своей смерти. Вы прочитаете эти записки только после моей смерти, и, я уверен, не придадите их содержание гласности. Да и зачем? Ведь вы ничего не сможете доказать. А что касается смерти боя, ее обстоятельства немало неудивительны для человека, знающего о его жизни то, что знаете теперь вы. Дело обстояло так. Глава 7. В 1968 году Магнус Айзенгрим наконец-то познакомил Канаду со своим всемирно известным шоу. К этому времени он настолько прославился, что даже попал однажды на обложку журнала «Тайм» как величайший иллюзионист всех времен.